Я узнал об этой катастрофе после вас. Негодующий взор уперся в доктора Уэнрайта. Почему вы сразу не проинформировали меня? Вы были обязаны сделать это в первую очередь. Уэнрайт начал объяснять, что, услышав от Джека неприятную весть, решил сначала провести все необходимые положенные по инструкции мероприятия, а на звонки у него просто не нашлось времени. Затем доктор Уэнрайт представил Келли доктора Степлтона. Джек выступил вперед и приветственно взмахнул рукой. Он не смог подавить довольную улыбку, слишком давно ждал Джек этого момента. Келли мгновенным взглядом окинул ковбойку, вязаный шарф и джинсы Джека, весьма мало напоминавшие шелковый костюм от Валентино самого Келли. «Кажется, член комиссии по здравоохранению упоминал ваше имя, когда звонила мне», — сказал Келли. «Помню, что на нее произвела впечатление скорость, с какой вы поставили диагноз чумы. Мы, городская служба, и всегда рады принести пользу», — отбарабанил Джек. Келли издал короткий и издевательский смешок. «Возможно, вы будете рады познакомиться еще с одним преданным делу городским врачом», — насмешливо произнес Келли. «Доктор Клинт, эпидемиолог из Нью-Йоркского управления здравоохранения». Джек кивнул своему неприметному коллеге, но ответа не удостоился. Джека охватило ощущение, что его присутствие тут никому не нужно. Только сейчас он начал постигать азы бюрократической жизни, не дай бог попасть между жерновами межведомственных расприй. Откашлившись, Келли заговорил с Уэйнрайтом и Циммерман. «Я бы хотел, чтобы эпизод получил как можно меньшую огласку. Чем меньше будут знать об этом журналисты, тем лучше. Если к вам проникнет какой-нибудь репортер, шлите его немедленно ко мне. Я позабочусь о контроле за утечкой информации». «Простите», — заговорил Джек, не в силах сдержаться. «Давайте оставим в стороне корпоративные интересы. Думается, вы должны сосредоточить усилия на профилактике. Это означает, что надо превентивно пролечить контактировавших и установить источник возбудителей чумы. Сейчас это тайна за семью печатями, и пока вы ее не раскроете, никакие меры не помогут. Газетчики все равно все пронюхают, и поле битвы останется за ними». «Мне кажется, что здесь никто не интересуется вашим мнением», — презрительно обронил Келли. «А мне показалось, что вас надо немного направить в нужное русло», — не смутился Джек. «Вы производите впечатление человека, далекого от наших проблем». Келли побагровел. Он покачал головой, не веря своим ушам. «Хорошо», — произнес мистер Келли, с трудом сдерживая гнев. «Ну, если вы такой ясновидящий, то, конечно, уже знаете источник происхождения инфекции». «Думаю, это крысы», — сказал Джек. «Мне кажется, что в округе полно этих зверей». Степлтон только и ждал момента вернуть это замечание. Он помнил, какое впечатление оно произвело на Кальвина. «В Манхэттенском госпитале нет крыс!» — взорвался Келли. «И если я узнаю, что вы расскажете это газетчикам, оторву вам голову». «Крысы — классический резервуар чумы», — упрямо настаивал на своем Джек. «Думаю, что они все же здесь есть. Ищите, и вы их найдете». Келли повернулся к Клинту Абеляру. «Как вы думаете, крысы имеют отношение к данному случаю чумы?» — спросил он. «Я только приступил к обследованию», — осторожно ответил Абеляр. «Не хочу сходу отвергать высказанное предположение, но мне кажется, что к данному случаю крысы не имеют никакого отношения. Мы находимся на 7-м этаже. А я думаю, что вам пора приступить к отлову крыс», — упорствовал Джек. «Начните с района, прилегающего к госпиталю. Первонаперво надо выяснить, не поражена ли чумой местная популяция грызунов». «Я бы хотел пока отвлечься от крыс», — — возразил Келли. — Давайте подумаем, что нам делать с людьми, напрямую контактировавшими с умершим. — Это моя епархия, — отозвалась доктор Циммерман. — Вот что я предлагаю. Пока Мэри Циммерман говорила, Клинт подошел к Джеку, взял его за руку, буквально потащил на сестринский пост. — Это я, эпидемиолог, — яростно прошипел Клинт. — Не собираюсь оспаривать этот факт, — ответил Джек. Его удивил и смутил столь горячий протест Абеляра. «Меня учили находить источники инфекционных заболеваний в человеческих сообществах. Это моя работа, за которую мне платят деньги. С другой стороны, вы, как коронер...» «Позвольте поправочку», — возразил Джек. «Я не коронер. Я судебно-медицинский патологоанатом». «Вы, как врач, должны знать разницу». «Судебный медик или коронер, мне совершенно не важно, как вы там сами себя называете», — огрызнулся Клинт. «Но мне не все равно», — отчеканил Джек. «Дело в том, что ваша профессиональная подготовка и компетенция распространяются на мертвых, а не на источники инфекционных заболеваний». «Очень неправильно», — сказал Джек. «Мы заставляем мертвых открывать правду живым. Наша цель — предотвратить смерть». «Я не знаю, как мне доходчиво объяснить это вам». В голосе Клинта послышалось отчаяние. «Послушайте, вы сказали нам, что человек умер от чумы. Мы, не вмешиваясь в вашу работу, согласились с вами. Теперь настала моя очередь заниматься остальными вопросами». «Я просто стараюсь помочь», — скромно заметил Джек. «Спасибо. Если мне вдруг понадобится помощь, я сам обращусь к вам». Клинт, не прощаясь, стремительно направился к палате 707. Джек провожал взглядом эпидемиолога, когда шум голосов сзади заставил его обернуться. Келли вышел из комнаты за сестринским постом и был немедленно атакован людьми, разговор с которыми ему недавно пришлось прервать. Джек не мог не восхититься той легкостью, с которой Келли отвечал на самые каверзные вопросы, и той скоростью, с какой возникла на лице президента беспечная, уверенная улыбка. Через несколько секунд Келли уже был у лифта, чтобы исчезнуть в тиши спасительных начальственных кабинетов. Следом за президентом в коридор вышли увлеченные разговором доктор Циммерман и доктор Уэйнрайт. Последней в одиночестве вышла Кэти Маквейн. Джек подошел к ней. «Простите за то, что мне пришлось быть вестником плохих новостей», — извинился Джек. «Вы ни в чем не виноваты», — возразила Кэти. «Напротив, мы должны быть вам благодарны». «Да, надо же было случиться такому несчастью», — посетовал Степлтон.